Глава 26. Лита медленно, растягивая удовольствие, смакуя этот момент, подошла к трону и бросила довольный взгляд через плечо на нас. Я стоял и никак не мог прийти в себя после боя. Усталость навалилась горой, голова раскалывалась после вторжения Лилит в нее, а общее состояние оставляло желать лучшего. Я понимал, что стоит только выпить зелье восстановления, как все это пройдет. Но у меня тряслись руки после того, как исчезли все клоны. Вся их усталость перевалилась на меня, как и все то, что они пережили. Интересный опыт. Но почему-то мне такое повторять не хочется. Но все же я смог остановить дрожь, достал склянку и быстро сделал один глоток. После чего Лита кивнула мне, видимо, дожидалась, пока я приду в себя, после чего уже сама начала читать заклинание. Все вокруг загорелось красным. Я почувствовал, как злость начала накатывать на меня. Мне хотелось накинуться на кого-нибудь, но я сдерживал это желание. Лати был полностью хладнокровен, смотрел на все уставшим, даже скорее, переутомленным взглядом. Два орка оказались ранены, но по их лицам было видно, что если бы не ранение, пришлось бы с ними сражаться. Четыре суккубы были предельно спокойны, кроме одной, которая потеряла свои крылья. Она шипела от боли, ожидая, пока ее вылечит сестра. В голове возникали странные мысли, которые я отметал силой воли. Чувствую, что если бы не развил психологические способности, сейчас бы это было делать куда тяжелее. Я уверен в этом. Но даже сейчас, в моем текущем состоянии, это терпеть очень тяжело. Но постепенно красное сияние тронного зала начало сменяться пурпурным, становясь легче. Энергия плана ярости вытеснялась из этого места. Я ожидал, что в голове будут возникать другие мысли, соответствующие плану соблазна. Но нет, этого не происходило. По всей видимости, я был защищен от природной энергии этого плана, так как у меня был заключен контракт с самой повелительницей. Изнутри это выглядело интересно. Красную энергию словно выталкивали, вытесняли из дворца, освобождая под влияние элиты. Я видел, как крепли тела демониц, которые стояли рядом, как начала восстанавливаться рука Фризалинды, из-за чего та была в откровенном шоке, как вновь отрастали оторванные крылья у другой суккубы. Это выглядело потрясающе и завораживающе. Но самые интересные метаморфозы происходили с Литой. Старшая суккуба словно постепенно увеличивалась в размерах, становилась чуть выше, чуть больше. На крыльях начинали проявляться странные узоры на демоническом языке. По телу пробежала россыпь татуировок, которые словно изнутри светились пурпурным свечением. Это потрясало, это приковывало взгляд. Я понимал, что это наваждение, с которым сложно бороться, но все же смог отвести взгляд и отойти в сторону, встать за колонну, дожидаясь, пока все закончится. Снаружи, наверное, это выглядело более впечатляющим. Тронный зал с трех сторон был открыт, как оказалось, были выходы и на огромный балкон, и двери сейчас из-за порыва мощи распахнулись. Через эти же двери я видел, как начали меняться оттенки небес, как сгущались тучи, просвечивающие красным, чтобы потом начать светиться пурпурным, как из-под города в небеса устремлялась пурпурная энергия, которая напитывала небеса собой. Но самое главное, я чувствовал, как влияние пустоты на это место ослабевало. Лита буквально отгоняла ее прочь, используя для этого свою энергию. По всей видимости, из-за этого тогда и проиграла, когда ее смогли свергнуть, так как часть своих сил тратила на защиту своих территорий. Но когда ритуал был завершен, все сияние постепенно погасло. Небеса стали постоянно отдавать пурпурным свечением, а внутри... Внутри стало просто приятно находиться. Не было давления на голову, даже дышать было проще. А еще я почувствовал, что смогу призвать 10 клонов. Не 9, так как резерв одного клона пропал. Лита обрела целостность, свое собственное тело. Ей мой клон больше не был нужен. «Сделано», — прошептала она. Но почему-то я ее шепот слышал так громко, словно она стояла рядом со мной. Я нахмурился, оттолкнулся рывком от колонны, в которую ранее уперся спиной, после чего вышел из-за нее и посмотрел в сторону трона. Лита сидела на нем, положила лицо на руки и тяжело дышала. Она действительно стала больше. Лилит не имела таких размеров. И это доказывало, что именно Лита — полноправная хозяйка этого плана, а не ее дочь. «Тень, подойди!» Села она ровно и приказала мне, как это свойственно повелительнице, после чего мысленно добавила. «Не надо сейчас ничего говорить про нашу связь, что наши жизни связаны, что я обязана в какой-то степени подчиняться тебе. Подыграй. Так надо». Я молча кивнул и направился в ее сторону. Демоницы смотрели на свою повелительницу с гордостью и всеобъемлющей любовью. Они ждали этого мгновения многие сотни лет и дождались. Они были безмерно и безумно рады за свою мать, за ту, которой и должен принадлежать трон. Я подошел, встал около самой нижней ступеньки и сделал легкий поклон в знак уважения трону и повелительнице. Лита улыбнулась, довольно, ласково, смотря на меня самым нежным взглядом, который я только на себе ощущал. Я чувствовал ее благодарность, чувствовал, что она ощущает по отношению ко мне. «Тень!» Вновь повторила она мое имя, обращая внимание всех именно на сам факт того, что я важен. «Твоя помощь была неоценима. Именно твое появление в этом мире изменило многое. Именно ты стал той крупицей, которой не хватало для запуска череды судьбоносных событий. Я не буду говорить, что это было предопределено, ведь смертные сами творят свою судьбу. Если бы не твоя воля, если бы не твое желание помочь, ничего бы не случилось. Я лишь подтолкнула тебя к действиям, к поступкам, которые предопределили многое. Но если бы не тот факт, что именно ты тогда пошел меня останавливать, если бы не твоя связь с богиней, со смертью, то ничего бы не было. Череда именно твоих выборов привела к тому, что сейчас в итоге произошло. Именно твои поступки позволили мне вернуть мой законный трон, за что я тебе безмерно благодарна». «Не буду скрывать, что у меня были определенные сомнения насчет текущего момента», со всей искренностью ответил я, вкладывая твердость в свой голос. «Но по итогу искренне рад, что все случилось именно так, как случилось. Но, повелительница, прошу меня простить, мне необходимо отправляться назад, к своим товарищам, как можно скорее». «Я не смею тебя задерживать», — благосклонно сказала Лита, кивнув при этом. «Но прошу оказать мне последнюю почесть, во время которой будет подготовлен портал для твоего возвращения в мир смертных вместе с твоими новыми союзницами». «Хорошо», — согласился я, после чего сделал пару шагов назад. «Но прошу дать пару мгновений». Я развернулся и направился в сторону своих напарников. Они выполнили то, что им предназначалось, и я переживал за их дальнейшую судьбу. Всего несколько дней мы были вновь вместе, вновь путешествовали и уничтожали противников, как в былые времена, словно в прошлой жизни все это было. «Ну, вот и все», — спокойно, но с налетом грусти проговорил Латий, смотря ровно мне в глаза. «На этом наш путь окончен». «Вы вынуждены вернуться», — кивнул я и тяжело вздохнул. «Я понимаю это, но надеюсь, что мы сможем увидеться вновь, снова путешествовать вместе, как в старые добрые, и как сейчас. Это было незабываемо». «Нет, брат», — усмехнулся Грольк, который уже восстановился от ран. «Мы не встретимся, не такие нам условия поставили. Так что ты прости нас, но это последнее путешествие». «В каком смысле?» Мои глаза расширились до предела, а внутри застряли слова. Хотел было еще что-то сказать, но просто не мог, так как просто не получалось выдавить из себя слова. «Да вот так», — грустно усмехнулся Грольм. «Когда смерть предложила нам тебе помочь, она предупредила, что это путь в один конец. За нарушение правил мироздания, которые хоть и идут из-за нарушения другого правила, приходится платить. Не ей, а тем, кто нарушил, а нарушители мы». «И что же будет?» — осмотрел я их, после чего мой взгляд остановился на Латии, который улыбался и еле, по всей видимости, сдерживался, подавляя в себе чувства. «Мы отправимся туда, откуда нет выхода», — старался он говорить как можно спокойнее. «Туда, откуда даже боги не могут вернуться. В небытие. Там наш путь закончится. В итоге мы проснемся в нашем мире. Когда? Не знаю. Но проснемся. И уже познакомимся там». «Если наш мир еще цел», — проговорил я не особо громко. «Ты же знаешь, что не факт, что это так». «Знаю», — кивнул он. «Но искренне надеюсь на то, что все же мы сможем познакомиться в реальности, нашей реальности», — проговорил он. Но, оборвав себя на полуслове, словно хотел было продолжать, несмотря на свою руку, сделав закономерный вывод. «Началось». Я тоже бросил свой взгляд на его ладонь. Она начала слегка сиять позолотой, распадаться на золотистые искры, которые уносил прочь легкий сквозняк. Я поднял свой взгляд и увидел улыбку и... слезы. Я всегда думал, что Лати самый непрошибаемый из нас, что он как камень, как непроницаемый барьер, через который ничто не может пробиться. Но ошибся. И сколько я мог о нем узнать? Сколько мы еще могли проводить бесед у костров? Он отличный человек. И я горд, что был знаком с ним. Тут же перевел свой взгляд на двух братьев. Они тоже начали распадаться. Улыбались. Грольк по своей привычке почесывал свой затылок, а Грольм упер в бока свои руки. У обоих оружие было убрано. У одного за спину, у второго висело на поясе. Но даже в их улыбках чувствовались грусть и печаль. Но они явно были рады тому, что нам удалось вновь сражаться плечом к плечу. Я сделал два шага назад, выпрямился во весь свой рост. Вновь осмотрел своих товарищей, которые поняли, что я хочу сделать, тоже выпрямились и стали ждать. Я не стал тянуть время. Сначала вытянул в сторону руку, а потом согнул ее в локте, ударил себя в грудь, отдавая таким образом дань уважения этим храбрейшим личностям, которые согласились на такой поступок. Они сделали то же самое. А на их лицах были улыбки счастья, но не грусти. Я видел радость в их глазах. А потом они окончательно распались, в последний момент засияв нестерпимо ярко. «Спите спокойно, друзья мои», — прошептал я, смотря, как развеиваются и тухнут золотистые искры. «Надеюсь, мы еще встретимся». Расслабившись, я прикрыл глаза, собираясь силами. Ведь я подозревал, что это небытие навсегда, ведь не просто так мы находимся так глубоко под землей. Не просто так был запущен проект «Эксодус», который означает «исход». И я понимал, что нашего мира может уже просто не существовать, а мы... Может быть, все мертвы в реальном мире. Но я не хотел с этим мириться. Я не хотел в это верить. Я должен докопаться до сути. А чтобы это сделать, нужно стать сильнее. Нужно найти старшего бога, чтобы задать ему все вопросы. А если придется, выбить из него их силой. Я сжал кулаки и развернулся, решительно кивнув повелительнице. Та поднялась и стала спускаться с подиума, на котором стоял трон, после чего направилась в едва заметный проход, поманив меня пальцем. Суккуб уже не было, мы остались тут только вдвоем. Так что я просто направился за ней, не став ничего изображать. Пройдя в комнатушку, я удивился. Это оказалось обычное переговорное. Стояло два больших мягких дивана, был небольшой столик с различными фруктами из нашего мира, сладостями и диковинными угощениями. Лита уже сидела на одном из диванов, когда я зашел, так что мне не оставили выбора. Я направился к другому и сел на него. «Сперва сделаем так», — проговорила она, на миг прикрыв глаза, после чего перед моими глазами пробежал долгожданный текст. «Испытание пройдено. Название испытания. Суть соблазна. Описание испытания. Чтобы избежать окончательной смерти, вы воспользовались помощью Литы. Взамен она обязала вас выполнить задание в рамках демонического испытания. Награды. Союз с демоническим планом соблазна. Усиление демонических способностей. Разблокирована возможность открытия демонического древа души пассивных способностей. Возможность вызова любого демона плана соблазна себе на помощь. Любой предмет из предложенных на выбор ранга демонический». «По поводу последнего», — открыла она глаза, немного виновато посмотрев на меня. «Пока я не могу тебе предоставить никаких предметов, так как мне нужно провести ревизию того, что вообще тут осталось, что есть. После твоей битвы я вызову тебя к себе, так что сможешь сделать свой выбор». «Буду благодарен», — улыбнулся я. «Но ты явно хотела что-то еще». «Хотела», — кивнула она. «Мне потребуется твоя помощь еще. Не сейчас, потом. Мне нужны будут союзники в будущем. Мой план пока является сразу двойным. Сам знаешь, планом соблазна и планом разврата. А еще нужно восстановить баланс сил. Нужен план теней». «Я пока не знаю, как их создать», — пожала плечами. «По поводу плана разврата не переживай», — улыбнулась демоница. «Твоя подруга уже заключила со мной сделку. Она станет его повелительницей, а я ей отдам часть земель, которые потом смогу восстановить. А она нарастит свои. А вот план теней... с ним сложнее. Я действительно не знаю, как восстановить то, что уничтожено. Это должен понять ты сам». «Постараюсь», — вздохнул я. «Но это не тянет для разговора в такой обстановке». «Ты просто не понимаешь», — усмехнулась повелительница. «В тронном зале никогда нельзя обсуждать слабость того, кто восседает на троне. Мало ли, какие уши могут уловить наш разговор. А тут стоят заклинания, которые не позволяют услышать ничего и никому. Как и пройти без моего дозволения? Я понял. Развалился я на диване и прикрыл глаза. Как же хочется отдохнуть. Но мне предстоит очередная битва. Я немного помогла вам. Улыбнулась Лита. В тылу я приказала устроить резню, так как все силы, ранее служившие Лилит, теперь служат мне. Так что до вас дойдет куда меньше противников, но в любом случае придется сражаться. Так что отправляйся. Как понимаю, ты мне не сможешь помочь. Посмотрел я на нее и увидел, как она помотала головой. Печально. И, как понимаю, не сможешь направить кого-то мне на помощь. Тут нужно наводить порядок. Спокойно сказала она. Так что все мои силы, как магические, так и подчиненные, будут направлены именно на это. Плюс подготовиться к возможной войне с другими планами. Ведь сейчас мой ослаблен нашей скоротечной революцией. Ну что ж, вздохнул я, тогда желаю удачи. Но за свои награды я обязательно вернусь. Так что найди все, что может подойти мне. Я же должен иметь выбор, как гласит награда за испытание. Сама понимаешь. Добродетель добродетелью, но своя задница всегда ближе. Смертные, как всегда, усмехнулась демоница. Сделаю. А ты ступай. Твои новые подруги уже готовы, ждут около портальной площадки. Их сопроводили. Через минуту портал уже будет готов. Хорошо, встал я. Еще раз желаю удачи. Куда идти, думаю, мне покажут. Да, кивнула она. А я пока тут посижу. Ко мне должны прийти. Сделав еще раз легкий поклон, я направился в сторону выхода. Мне будет не хватать ее советов, разговоров с ней, но выбор сделан. У меня есть могущественный союзник в будущем, который уже внес вклад в предстоящую победу. А в том, что будет победа, я уверен на все 100%. На выходе из тронного зала меня ждал маленький летающий демоненок, который что-то недовольно проговорил на своем языке и полетел по коридору. Я молча следовал за ним быстрым шагом, петляя по бесчисленным коридорам. Везде виднели следы битвы, везде прислуга приступила к уборке последствий нашего переворота. Мертвецов небрежно выкидывали через окна, где их сжигали. Мебель с помощью магии восстанавливали. В общем, дворец приводили в порядок. Портальная площадка оказалась глубоко внизу. Спустились примерно этажей на 10. Я даже устал считать ступеньки. Само помещение было довольно большим, круглым и пустым. По центру лишь стояла полукруглая арка, среди которой был водоворот энергии, который приглашал пройти через него. Возле этой арки стояли 4 демоницы и 4 некогда ангела, которые мирно беседовали друг с другом. Диковинная картина, но своеобразная и забавная. «Готовы?» — уточнил я у сестер, когда подошел к ним. На что те мне кивнули синхронно. «Отлично!» — улыбнулся я им. После чего перевел свой взгляд на демониц. «Куда приведет портал?» «Мы не смогли открыть его внутри самого замка», — начала говорить Фризалинда. «Так что пришлось возле, в небесах. Поэтому прошу задержаться еще на минуту. Правительница распорядилась доставить вам, скажем так, средства передвижения». Я сжал кулаки, вздохнул, прикрыл глаза и кивнул. Мне не хотелось ждать, но придется. Нет просто иного выбора. Если шагну через портал, помру. Но ждать долго не пришлось. Буквально через полминуты со стороны прохода появился демон, который с помощью магии перемещал тело своего собрата, у которого были крылья. Я тут же улыбнулся, поглотив это тело с помощью своей расовой способности, когда он оказался рядом. «Ну что ж», — расправил я на миг теневые крылья, широко улыбнувшись, — «пришла пора очередного сражения, сражения за мир смертных», и сделал шаг в бурный водоворот энергии. Он тут же охватил меня и начал затягивать. Сестры тут же шагнули вслед за мной, устремившись вперед. Энергия сама понесла нас вперед, с каждым мгновением все сильнее ускоряя. Впереди уже через пару мгновений был виден выход и поле боя. Я оскалился. Враг давил, сильно давил. Но наши сражались остервенело, как настоящие герои, и я не должен их подвести. Я должен оказать им такую мощную поддержку, которая переломит весь исход сражения. Ведь я – поборник, первый в городе Угор. Мои действия будут иметь огромные последствия, но все было не зря. Мы победим, обязательно победим. Конец 9 книги. Текст читали Олег Кейнс и Алиса Тверская. Thank you.